Глава 9. Кристина. «Серый, оставайся ночевать у нас, у тебя в хате все равно пока разруха», — небрежно бросил Костя, открывая входную дверь ключом. Я, стоя неподалеку, громко икнула от неожиданности и резко подняла глаза. «У нас? А может, не надо?» Ян, медленно потерев пальцами подбородок, повернул голову и пристально посмотрел мне в глаза. Моя реакция не осталась для него незамеченной. «Спасибо, братан, но я лучше пойду к себе». Наконец хмыкнул он, упираясь плечом о стену и пряча руки в карманы джинсов. Светлые волосы небрежно упали на высокий лоб. Красиво очерченные губы изогнулись в легкой полуулыбке. Небесно-голубые глаза хитро сверкнули, отражая приглушенный свет подъездной лампочки. «Нет. Между нами должно находиться как можно больше закрытых дверей. Особенно сейчас, когда голова так приятно кружилась от двух бокалов виски, один из которых я нагло стащила у Яна». «Да ну брось! Не будешь же ты на голом матрасе спать среди коробок!» — воскликнул Костя, распахивая дверь. «Пойдем, на диване в зале поспишь, а утром Крис приготовит нам завтрак». И скрылся в квартире. Подавив желание нападать брату за его несвоевременное гостеприимство, я нехотя оторвалась от стены и двинулась следом. Промявшись с Яном с улыбкой, следившим за моими перемещениями, я остановилась. Приняв независимую позу, я задрала голову и с вызовом посмотрела парню в глаза. «Ты можешь взять у нас постельное белье и идти спать к себе», — с трудом скрывая торжество, проговорила я. «Вроде как и последнюю сволочью не осталось, и лицезреть с утра пораньше заспанного секси-викинга не придется. «Знаешь, в первую ночь в чужой квартире всегда так одиноко», — задумчиво проговорил этот засранец, разглядывая мое лицо. «Я, пожалуй, приму предложение твоего брата и останусь у вас». «Да блин, у нас очень неудобный диван, и Костя храпит так, что стены сотрясаются». Слегка нервничая, выпалила я, потому что Ян, растянувшийся на нашем стареньком скрипучем диване, — это слишком великий соблазн. «Ничего страшного, я неприхотлив». Усмехнулся парень и, приобняв меня за плечи, легонько подтолкнул к двери. В полголоса чертыхнувшись, я поспешно скинула с себя мужские руки и шагнула в квартиру. Но Ян продолжал близко прижиматься ко мне, щекоча затылок своим дыханием. «Да ё-моё! Где Костя, в конце концов? Почему, когда надо, он не включает душный режим старшего брата?» «Крис, постелишь Серому?» Будто подслушав мои мысли, крикнул из кухни Костя. «Ну, отлично. Может, ему еще диван погреть?» Скинув ботинки и куртку, я покосилась на раздевающегося Яна. Поймав мой недовольный взгляд, он расстегнул куртку и, весело подмигнув, шепнул. «Когда Костян уснёт, приходи, поболтаем». «Ага, как же. Конечно, милый, ты только жди». Мурлыкнула я и, плавно разворачиваясь, направилась в комнату, не забывая при этом соблазнительно покачивать бедрами. Очень надеюсь, Ян сегодня так и не уснет и с утра будет выглядеть как пожеванная морковка. Может, тогда мне будет проще выкинуть его из головы. Тихий глубокий смех за спиной тонкими иголочками прошелся по коже. Нет, так просто этого красавчика с внешностью и харизмой сексуальной рок-звезды не забудешь. «Тебе одеяло потеплее достать или хватит пледа?» — спросила я у Яна, отважно сражаясь с наволочкой. Она никак не желала расправляться и всячески выскальзывала из рук. «Ты же помнишь, что я сплю без одеяла?» От вкрадчивого голоса над духом сердце ёкнуло и метнулось в пятки. «Ещё как помню. И все остальное тоже. Скажи еще, что будешь голышом спать?» Замаскировала я за нервным смешком свое смущение. «Помнится, именно так мы и спали». «Вряд ли твой брат оценит мою раскрепощенность. Рассмеялся Ян и забрал у меня из рук подушку. Ловко впихнув ее в наволочку, он небрежно отбросил подушку на диван и поднял глаза. «Как думаешь, Костя уже спит?» Тихо спросил Ян, осторожно заправляя выбившиеся волосы мне за ухо. Сглотнув, я покосилась на закрытую дверь спальни брата. «Обычно он отрубается моментально», — честно ответила я, убеждая себя, что это всего лишь дружеский трёп. «Мы просто болтаем и скоро разойдемся спать по разным кроватям». Улыбнувшись, Ян упал на диван и похлопал ладонью рядом с собой. «Мы с тобой так толком и не поговорили». Я хмыкнула. После нашего поцелуя в баре наедине мы с Яном больше не оставались. Костя, к счастью, в тот момент был занят исполнением песни Басты и ничего лишнего не видел. А вот Аида весь вечер бросала на нас красноречивые взгляды. И, чувствуя, завтра мне предстоял допрос с пристрастием. «О чем ты хочешь поговорить?» — осторожно спросила я, присаживаясь на другой край дивана. И для верности положила между нами подушку. «Ты так и не рассказала, что случилось ту ночь. Зачем ты пошла на мост?» Закинув руку на спинку дивана, посмотрел на меня Ян. Рука в футболке задрался, обнажая татуировку. Чешуйчатый драконий хвост крепко обвивал мощный бицепс. Не в силах сдержаться, я подняла руку и медленно коснулась татуировки. При мягком освещении торшера она казалась объемной и живой. «Хочешь посмотреть его всего?» Голос Яна стал ниже и глубже. Мерцающие глаза внимательно изучали мое лицо. Черт. Нет, я и так хорошо помню, как он выглядит. Призналась я, плавно убирая руку и кладя ее себе на колено. Лицо полыхало от жара, тяжелый стук сердца отдавался в ушах. Слишком свежи были воспоминания, как смело я изучала выбитого на смуглой коже дракона губами и языком, и как это нравилось Яну. Чтобы отвлечься, я откинулась на спинку дивана и закинула ногу на ногу. Так о чем он там спрашивал? В тот вечер меня бросил парень. Мы были в клубе неподалеку от моста, и я просто сбежала, чтобы побыть одной и привести мысли в порядок. Ответила я, слегка поглаживая на бедре тонкую ткань платья. Мне нравились ощущения нагретого шелка под пальцами. Это даже успокаивало. «Ну и идиот же он», — выдохнул Ян. Подогнув одну ногу, он развернулся ко мне всем торсом. И теперь нас разделяла лишь предусмотрительно оставленная мною подушка. Я грустно усмехнулась. Печально, что только сейчас я начала понимать, как далеки от идеала были наши с Богданом отношения. А ведь еще совсем недавно мне казалось, что мы подходим друг к другу. И я была, мягко говоря, шокирована, когда Богдан начал говорить, что мы уже давно перестали понимать друг друга, и пришло время каждому идти своей дорогой. «Крис, мы просто тянем друг друга вниз», — в заключение своего заготовленного монолога выдал Богдан. И этого я уже стерпеть не могла. Выпалив «Да пошел ты, козел!», я схватила бокал с пивом и плеснула ему в лицо. И, не дожидаясь ответной реакции, удрала из клуба. «Ты как?» — тихо спросил Ян, прерывая мои невеселые размышления. Я подняла глаза и посмотрела на парня. Мягко улыбнувшись, он положил большую ладонь на мое оголенное плечо и слегка сжал. Этот жест был таким естественным и дружеским, что я даже не стала протестовать. Расслабленно выдохнув, я прикрыла глаза и, наклонив голову на бок, прижала щекой к теплой сильной руке. На душе стало уютно и спокойно. Не думала, что с Яном может быть еще и так. «Расскажи о себе», — шепотом попросил он, невесомо касаясь второй рукой моего лица. Я бросила на Яна быстрый взгляд из-под ресниц. «Особо-то и рассказывать нечего», — улыбнулась я, млея от ласковых, скользящих прикосновений к подбородку, уголку губ, скуле. «Учусь на первом курсе на факультете иностранных языков. С детства мечтала работать переводчиком и объездить весь мир. В школе занималась спортивной гимнастикой. Сейчас иногда хожу в тренажерный зал для поддержания формы». Ян хитро прищурился. «Что?» — рассмеялась я, откидывая голову назад. «Поверь мне, про гимнастку я понял сразу». Горячо усмехнулся Ян, неуловимым движением убирая подушку между нами и пододвигаясь ближе. Продолжая посмеиваться, я покачала головой. «Уже поздно, Ян. Нам пора спать». Со вздохом проговорила я, бросая взгляд на часы. 2 часа ночи. Поздновато для дружеских разговоров. Если Костя выйдет из комнаты, он точно офигеет, увидев нас двоих на расстеленном диване, так близко сидящих друг к другу. Ян кивнул, но отстраняться от меня не спешил. «Тебе завтра к первой паре?» — тихо спросил он, возвращая на место скользнувшую бретельку платья и аккуратно перекидывая мои распущенные волосы через плечо. Я медленно наклонила голову. «Ко второй. А тебе?» Ян ласкающим движением обхватил широкой ладонью мою шею, кладя большой палец на линию пульса. Вторая его рука при этом уверенно легла мне на бедро. «Мы с Костей выходим пораньше. Нам надо перед первой парой зайти в деканат», — прошептал он, плавно поглаживая мою шею. Утопая в жарких мурашках, я сглотнула и, обхватив массивное запястье, мягко отвела мужскую руку от себя. «Тогда тебе лучше ложиться спать». Поднялась я с дивана, пытаясь незаметно перевести дыхание. Откинувшись назад, Ян закинул руку за голову и широко улыбнулся. «Спокойной ночи, синеглазка». Помолчав, проговорил он, не сводя с меня сияющих глаз. Кивнув, я расправила платье и на ослабевших ногах направилась в свою комнату. «Крис». Негромко окликнул меня Ян. Обернувшись, я поймала пристальный взгляд. «Будет лучше, если ты закроешь дверь своей спальни на замок, малышка».